Глава 42. В розовой юбке, раскинувшейся веером, женщина лежит посреди комнаты на шкуре зебры без головы, но с хвостом. Хвост неоднократно пришивался. Женщина лежит вниз лицом. Выворачивает голову и встает медленно, сначала на коленке. Скин в пиджаке с закатанными рукавами, в остроносых ботинках, активно артикулирует тонкими губами. На лбу у него пот. Женщина оборачивается полностью и широко раскрывает рот, как в крике. У нее красное лицо и заплаканные глаза. Скин толкает ее на зебру, но она сопротивляется и встает таки. Мельком она смотрит на стол в углу. На столе листы бумаги, исписанные неровным дикарским почерком. Тетка схватила дядьку. Дядька ударил тетку. Страшно смотреть на это. В пятки душа уходит. Скин ударяет женщину металлической трубой по копчику, и она тоже бьет его ногой и, шатаясь, выбегает из комнаты.